Глава 17. Архангельск дневной застать посложнее, чем ночной. Ночи зимой длинные, а световой день сейчас только 4 часа. Именно под этим предлогом Роман попросил Игоря отвезти его с винтом в город часам к 2, чтобы хоть пару часов побродить по городу при свете дня. В последнее время зарплата Гончаренко в несколько раз превышала среднюю по стране. Потому он позволил себе приобрести шапку и перчатки из умной нано-ткани, материала прошлой эпохи. Из тех времен, когда мы еще поддерживали торговые и научные отношения с остальным миром. Материал больше не производился, но кое-какие запасы остались, и изредка в продаже появлялись очень дорогие изделия из него. И шапка, и перчатки были тонкими, вроде тех, что для лыжников делают, чтобы не перегрелись, но рассчитано на мороз до минус 50. А вот пуховик обычный, но для нынешней температуры вполне теплый. Роман не стал никуда заходить, тем более с собакой не везде пускают, а немного побродил по улицам. По большим, где современная архитектура соседствовала с церквями, которых много построили полвека назад, и по маленьким, чьи двухэтажные деревянные домики напоминали ему похожие в небольших городках черноземья. А в целом город как город. Не слишком холодно, лишь тяжелый 2-сантиметровый иней напоминал Роману, что он на севере. Игорь все время был рядом, оставаясь в машине. Держал Гончаренко в пределах видимости. «Если возникнут вопросы, можно просто махнуть рукой», — сказал он Роману. Спустя минут 30-40 после начала прогулки Гончаренко вышел к набережной, закурил сигарету и рукой таки махнул. Черный внедорожник остановился возле него секунд через 20. «Куда ты едем, Роман Игоревич?» «Спросить хотел, Игорь Елисеевич. Северного сияния не предвидится в ближайшие дни. Кстати, можно на «ты»?» «Хорошо, сияние не ожидается по прогнозу до вашего отъезда, к сожалению. У нас сияние еще пазырями называют». «А вы местный, значит?» «Ой, простите, Роман Игоревич, то есть Роман. Я буду очень вам признателен, если моя оговорка не дойдет до руководства. Понимаете, мы никаким образом не должны сообщать о себе никаких персональных данных. Не знаю почему, но запрещено, вот. Не скажете?» «Конечно, Игорь. Ваше происхождение останется между нами», — широко улыбнувшись, ответил Гончаренко. «Тогда, может, на Адвинскую губу махнем?» «Как скажете, Роман». «Как скажешь, то есть. Можно и на губу. Это тогда до Северодвинска нужно доехать». «О, а далеко?» «Не, минут за 40 домчим. Можно и на Мудьюкский остров, но это дальше, и дорога похуже. Да и смотреть-то там, честно говоря, нечего, кроме маяка. Хотя, если хотите там маяк посмотреть, то скажите, съездим». «Не нужно, в другой раз, хочется на залив глянуть. Я небольшой любитель архитектуры, а вот на природу люблю смотреть». «Ясно, поехали. Только не курите в машине, пожалуйста. А то Виктория Олеговна очень этого не любит». Спустя пару минут они неторопливо, как попросил Роман, уже двигались в сторону Северодвинска. Наступали ранние северные сумерки, поэтому винт почти сразу задремал на заднем сиденье. Пока все шло так, как задумал Гончаренко. Путь их лежал через Лайский док, где, по словам Зотова, жил сейчас Голышев, но останавливаться там Роман не собирался. Под тонкой шапкой, которую он не стал снимать и в автомобиле, была надета ириска. Головной убор это вполне позволял, поскольку образовывал внизу объемные складки. Роман был уверен, что Игорь повезет его на остров Ягры, в самую северную часть Северодвинска, туда, где расположен воинский мемориал и вообще туристическое место. «Слушай, Игорь, я вчера толком не спал, работал во сне. Ты не против, если я вздремну немного в кресле, пока едем?» «Да нет, вас разбудить, когда приедем?» «Конечно, хотя, знаешь, если я не проснусь, подожди хоть минут 20 и разбуди, а то шальной буду. Хоть немного нужно днем поспать, привык я к этому». «Хорошо, Роман, я понял».